Глава 30. Кристина. На улице стоит теплая погода. Наступил май. «Привет!» С удивлением смотрю, как Марика, один из жителей дома, играет за компом, делая ставки. «Прибыльно?» — уточняю, жадно заглядывая в глаза пороку. «В спортивных ставках как в жизни. Выиграешь, если отдашься азарту», — шутит темноволосый паренек. «Сыграешь?» «Почему бы нет? Первый же выигрыш дурманит голову». «Старушка, тебе повезло», — шутит паренек. «А вот твоему мужу нет». «Почему?» — уточняю с улыбкой. «Обычно те, кому повезло в первый раз, плотно подсаживаются на игру». Марик оказывается абсолютно прав. Я жестко подсаживаюсь на ставки. То выигрываю, то проигрываю. Азарт бурлит в крови, не давая мне расслабиться. Бурно проходит апрель. Ночные клубы, тикток-дом, съемки для рекламы. Бонусы звездного статуса жениха перепадают мне с завидной частотой. В какой-то момент возомнила себя звездой, решив, что я Кристина Малинина, а не невеста Ярослава Александрова. Ярика почти не вижу, он всегда в игре. Сейчас идут игры российской премьер-лиги, в состав которой входит 16 клубов, в том числе СКА. В высшем дивизионе играет каждая команда с каждой, сначала на своем поле, затем на поле соперника. Получается 2 круга, 30 игр. С марта по май Ярослав занят плотно. Несмотря на то, что игры не имеют высоких рейтингов, многие из них пустые, нерешающие, зрители смотрят плохо, парни бьются до последнего. На кону стоит участие в Лиге чемпионов УЕФА, международного турнира среди команд высших дивизионов Европы. Для этого нужно пробиться хотя бы на второе место, лучше сразу на первое. Побеждает тот, кто получит больше всего очков. Победа в одной игре стоит парням 3 очков. Ничья дает 1 очко в копилку. Из мыслей вырывает Илья. «Кристина, останься сегодня в доме. Ты шампанское пила, не садись за руль». «Ой, 1 бокал, ничего не случится». Машу на прощание, падаю на водительское сиденье своего красавца, отобранного у жениха, BMW M5 First Edition, стоимостью 9 миллионов рублей, встречает приветливым журчанием мотора. Выруливаю из ворот, топлю по шоссе к городу. 3 часа ночи. Громкий продолжительный звонок мобильного, так нагло звонит только Ярослав. Хватаю трубку. «Любимый, да, я уже дома, спать ложусь, не беспокойся». Нажимаю отбой, не дослушав гневной тирады драгоценного. Кажется, за апрель он пытался поругаться со мной несколько раз. Вечные наезды. То я поздно приехала, то рано, то от меня пахнет шампанским, то меня провожает кто-то из спонсоров. Вечное недовольство мною подтачивает наши отношения. Задумавшись, выезжаю на встречную полосу. Яркие фары впереди не предвещают ничего хорошего. Быстро принимаю решение, въезжаю в ближайший отбойник. К моему удивлению, подушка безопасности не раскрылась, дав мне возможность легко выбраться наружу. Выбегаю, осматриваю машину. Весь перед всмятку. Хватаюсь за голову. Капец. Резко вспоминаю, что в крови алкоголь. Бросаю авто, ловлю проезжающий форд, запрыгиваю на заднее сиденье. Меня трясет. Может, обойдется? Вряд ли. Автомобиль зарегистрирован на Ярославе. Не на папе римском. Через 3 часа беспокойного сна хватаю телефон с тумбы, лезу в инет в поисках изложения событий сегодняшней ночи. Вот оно. Уже везде, где только возможно, пестрят статьи о плохом форварде СКА. Александров Ярослав, находясь в алкогольном опьянении, въехал в ограждение. Сбежал, не дождавшись полиции. Власти города решили взыскать с хулигана стоимость ремонта ограждения. Ярослав. «Что случилось?» — спрашиваю нервно у Кристины. 3 дня не был дома, а за это время черт знает, что произошло. Кристинка врезалась в грёбаный отбойник, сбежала. На меня спустили всех собак. Теперь в суд вызывают, чтобы выписать сумму штрафа за понесенный ущерб. Но это все муйня. По сравнению с той грязью, что полилась в интернете из всех щелей. Притом волна народного негодования набирала обороты с каждым днем. А Кристюха умница. Ни с кем не посоветовавшись, написала у себя на странице, что за рулем была она. Вот тут-то волна народного негодования начала превращаться в цунами. Выяснилось, что хейтеров у звездной блондинки Малининой намного больше, чем у фолловеров. Фигуристую блондинку сравнивали с моей предыдущей девушкой Катей, и сравнения эти были не в пользу моей невесты. Каждый хейтер находил в Кристи все новый и новый изъян. Казалось, что она кладезь изъянов. В чем-то они были правы, она и была изъяном, только моим. Она была моей слабостью. Вот и сейчас я переживал за нее больше, чем за самого себя. «Можно поеду с тобой на игру?» — тихо интересуется Кристина. «Мне плохо одной». «У тебя же есть работа». Отнекиваюсь я, не могу объяснять любимой, что она сейчас может стать обузой. Мой взгляд теряется в ее грустных глазах. Слишком она стала популярна за эти 3 дня, и эта слава сейчас мне ни к чему. Идут матчи в РПЛ, мы набираем очки, пытаясь выбиться в лидеры. Очень уж хочется попасть в Лигу УЕФА. Все эти мысли о Кристине выбивают из колеи. Мы должны сделать все, чтобы занять одно из 2 первых мест. Оставляю Кристину и свое сердце в новом доме, куда мы недавно переехали. Еду в Краснодар. Ждал чего угодно от игры, но 2-0 в пользу Юга? Усач даже не орёт, тихо стонет. «Да вас просто растерзали! Этот матч — полное разочарование!» Едем домой. Макеевский всю дорогу жужжит над ухом, что я, говнюк, запорол все его атаки, просрал все голевые передачи. Хмурюсь. Терплю. Они оба правы. Но я ничего не могу сделать со своим истерзанным сердцем. Чем больше Кристину булят, тем тяжелее мне становится. Понимаю, что должен ее защитить, не знаю как. Связываться с хейтерами себе дороже, если бы я мог быть расточительным, не думать о парнях, то да. Но вокруг меня люди, которые мне доверили свои жизни, карьеры, не могу их подвести. Через 2 дня оказываемся на игре в Уфе. Уфимцы встречают радушно. Матч заканчивается предельно жалко. Ничья. Это всего 1 очко. Коэффициенты на нашу победу в букмекерских конторах стремительно падают вниз. Кажется, в меня перестают верить. Тревожный звонок, но ничего не могу с этим поделать. Коэффициенты на победу «Зенита» растут. Бесит. Как скажет моя Кристина. Проводим очередной чудовищный матч в Челябинске. Уступаем 0-1. Ни у кого уже нет ко мне вопросов. Это очень плохо. За 10 дней я превращаюсь в лузера. Даже Макеевский перестал ко мне приставать со своими продуманными до мелочей связками. Похоже, оставил на мне жирный крест. Правильно сделал, как бы я ни пытался собраться, сосредоточиться, стоило мне зайти в интернет, как я терял равновесие. Накануне не выдержал, ответил хейтерам. После этого началась настоящая бойня. Теперь мочили и меня. После серии неудачно проведенных матчей легко записали в лузеры. Советовали Усачу вытащить Андреевского со скамейки запасных. И огрызался. Зажравшийся толстый кот — это был самый милый эпитет, каким меня наградили фаны. Мы выходили на последнюю решающую игру. Усач так и сказал, не глядя мне в глаза. «Последний шанс». 1-0 в нашу пользу. Всего 3 очка. Мы остались на 6-м месте. Я сижу на пустом поле, рыдаю, медленно поднимаюсь. Обозленные фаны растеклись по пути следования в раздевалку. «Вы не оправдали наших ожиданий!» — кричат в лицо озлобленно расстроенные фанаты, пролетевшие с нами половину страны. Резко разворачиваюсь, вспоминаю слова Андрюхи. С наездом, защищаясь, в сердцах выплевываю. «Чьи были ожидания? Ваши или наши? Если мы не оправдали ваши ожидания, то это ваши проблемы!» И опустошен, раздавлен, сломлен, зол на весь мир. Не понимаю, что говорю. Хочу сейчас одного — добраться до дома, обнять Кристинку, спрятаться с ней под одеялом, укрыться от всего мира, которому я чего-то должен. «Ты влип», — тихо шипит Макеевский, толкая меня в спину. «Ну, провалили смачно премьер-лигу? И? Бывает, это жизнь». Какого ляда ты сообщаешь болельщикам, что ты им ничего не должен? Один сломал себе карьеру, второй полез на рожон. Я извинюсь. Сижу невнятно себе под нос. Сдались им теперь твои извинения. Их команда не вышла в Лигу УЕФА. Теперь тебя замучат, спокойно констатирует рыжий защитник. Васнецов молча хлопает по плечу. Держись. Сейчас начнется. Началось. Едем в автобусе в аэропорт. Не выдержав напряжения, снимаю наушники, в которых Бьонса обещает мне рай, выуживаю из кармана мобильный, набираю Кристи СМС. «Ты как, родная?» Она ничего не отвечает, наверное, спит. А захожу в соцсеть. К Кристина заблокировала комменты. Прохожу по ссылке на сайт клуба. Вот здесь-то меня и ждут гневные народные отклики. Наши ожидания — наши проблемы? А у вас что, нет ожиданий? А вы что, не за страну играете? Сайт бурлил. С больной головой добрался до дома. Наутро началось. Ежедневный хейт в соцсетях, отказ от моих услуг то от одного рекламодателя, то от другого. Кристина по-прежнему пропадала в ТикТок-доме. У меня вроде как была невеста, но я ее фактически не видел. Кристинка как кошка выпала из окна, встала на четыре лапки, дальше пошла. Будто ничего не случилось. А я остался там, где она меня оставила. Во время дружеского матча меня люто освистали. Моя карьера загибалась. Усач принял верное решение, чтобы не злить фанов, усадил меня на скамейку запасных. Истерия после матчей премьер-лиги надломила мою карьеру. А ведь мне всего 21 год. Казалось, вся жизнь впереди. Мог бы играть вечно, как Жарков. Вспоминаю последний матч, гудит и свистит весь стадион. Неприятно, противно, не могу перебороть себя. Заставляю себя записать интервью с извинениями для болельщиков. Выходит из рук вон плохо. Мне предлагают уехать из страны, начать вести себя скромно. Я лучший бомбардир сезона 2021-2022 года, становлюсь за считанные дни всеобщим объектом насмешек, осуждений и травли. Как такое возможно? Ложусь в пустую холодную постель. Кристина снова зависла на работе. Кристина. Имя как вирус вгрызается в мозг. Она моя болезнь, моя отрава. Всегда, когда мы вместе, все заканчивается печально. Кажется, судьба подсказывает, что нам не суждено быть вместе. Наутро глажу любимую по плечам, шепчу ей. Мы снова провели ночь вместе. Яр, я только приехала. Знаю, я спала, ты мне снилась. Так будет всегда. Кристина в недоумении смотрит на меня, даже не догадывается, что я принимаю самое страшное решение в своей жизни. —